Державин Гавриил Романович, 1743-1816. Русский поэт и государственный деятель. Долгая и многотрудная жизнь Державина завершилась весьма достойно. Он умер, удалившись на покой в своем имении в селе Званка. Его смерть прекрасно описал другой русский поэт Владислав Ходосевич. Ночью на 5 июля случились у него легкие спазмы в груди, после которых сделался жар и пульс участился. День прошел как обычно. Только уже под вечер, раскладывая пасьянс, Державин вдруг изменился в лице, лег на спину и стал тереть себе грудь. От боли он громко стонал, но затем успокоился и уснул. Вечером за Бостоном его стали уговаривать ехать в Петербург к известному доктору Роману Ивановичу Симпсону. Но он наотрез объявил, что ни в коем случае не поедет, а пошлет только подробное описание болезни с запросом, как поступать и что делать. Он, однако ж, написал и письма, потому что 2 дня чувствовал себя отменно. Гулял, работал в кабинете, слушал Парашины чтения, жаловался, что понапрасну его морят голодом. 8 числа 20-го по новому стилю к ужину заказал он себе уху. Ждал ее с нетерпением и съел 2 тарелки. Немного спустя ему сделалось дурно. Побежали за Максимом Фомичом. Державин прошел в кабинет, разделся и лег на диван. Призвав Абрамова, стал он ему диктовать письмо в Петербург к молодому капнисту. «Пожалуй, уведомь, братец Семен Васильевич, Романа Ивановича, что сегодня, то есть в субботу, часу поутру в 7, я принимал обыкновенное мое рвотное, которое подействовало очень хорошо. Я думал, что болезнь моя совсем прошла, но после полудня, часу в 6, мне захотелось сильно есть. Я поел ухи, мне было очень хорошо. Но через 1/4 часа опять поднялись пары. Когда поднимаются сии пары, то вступает жар в виски. Сильно жилы бьются, и я некоторое время как опьяневаю. Но спасибо, все это бывает весьма коротко. Я, получая прежнее положение, кажется здоров, но употреблять не могу пищу и довольно строгий содержу диет. Боюсь, что как не усилилась эта болезнь, хотя не очень большая, но меня, особливо домашних, много беспокоящая. А теперь почувствовал лихорадку, то есть маленький озноб, и сделались синие ногти. Расскажи ему все подробно и попроси средства, чтобы избавиться. Впрочем, мы, слава Богу, находимся по-прежнему в хорошем состоянии. Далее собственной рукой приписал он: кланяйся всем, покорнейший ваш Державин. И еще велел сделать подскриптум: пожалуй, доставь немедленно приложенную записочку Петру Ивановичу Соколову. После диктовки начались у него сильные боли. Он стонал и по временам приговаривал: ох, тяжело, ох, тошно. Господи, помоги мне грешному. Не знал, что будет так тяжело, так надо. Господи, помилуй меня, прости меня. Так надо, так надо. Так он долго стонал и жаловался, порой сукоризной прибавляя еще одно слово, которое относилось, должно быть, к съеденной ухе. Не послушался. Однако и эта боль миновалась. Он перестал стонать, приободрился. «Вы отужинали?» — спросил он. «Больно мне, что всех вас так взбудоражило. Без меня давно бы спали». Тут опять поднялся разговор о поездке в Петербург. Державин противился, но потом уступил и часов в 11 приказал Аврамову сделать 2-й постскриптум. После всего часу в 10 вечера я почувствовал настоящую лихорадку, а в постель, уложившись, напьюсь бузины. Завтра же тетенька думает, коль скоро лучше того не будет, то ехать в Петербург. В самом деле напился он бузины и перешел из кабинета в спальню. Там вскоре страдания возобновились. И через несколько времени Аврамов уже продолжал письмо от своего имени. В постели после бузины сделался жар и бред. Наконец Дарья Алексеевна приказала вам написать, что они решили завтрашний день ехать в Петербург. Если же Бог даст дяденьке облегчение, и они во вторник в Петербург не будут, то тетенька вас просит прислать нарочного сюда, на звонку с подобным наставлением Романа Ивановича Симпсона, ваш покорнейший слуга Евстафий Аврамов. Но странному письму и на этом не суждено было кончиться. Державин лежал без памяти. Дарья Алексеевна велела сделать еще приписку. П.С. Тетенька еще приказала вам написать, что дяденьки нет лучше. И просит вас, чтобы вы или кто-нибудь из братцев ваших по получении сего письма поспешили приехать на звонку как можно скорее. В исходе второго часа, когда Дарья Алексеевна удалилась на время, из спальни остались только Параша с доктором, который совсем растерялся, не знал, что делать. Державин вдруг захрипел, перестал стонать, и все смолкло. Параша долго прислушивалась, не издаст ли он еще вздоха. Действительно, вскоре он приподнялся и глубоко протяжно вздохнул. Опять наступила тишина, и Параша спросила, дышит ли он еще. «Посмотрите сами», — ответил Максим Фомич и протянул ей руку Державина. Пульса не было. Параша приблизила губы к губам его и уже не почувствовала дыхания.